Основание практики бодхичитты. Начни с изучения начал. Исходными в этом учении следует считать и следующие три положения. Драгоценность рождения в человеческом теле, приходящесть всего сущего и вопрос о существовании в сансаре. Рождение в человеческом теле. В данный момент мы обладаем драгоценным человеческим существованием, наделенным 18 характеристиками, получить которые чрезвычайно трудно, если правильно практиковать учение Будды, тогда, как говорится в известном изречении, наше тело, хорошо используемое, это корабль, держащий путь к освобождению, иначе она становится якорем, держащим нас в самсаре. Наше тело – это источник всего благого и неблагого. С позиции того, кто ищет прозрение, гораздо лучше быть человеком, чем даже получить рождение среди богов на небесах, где вкушают нектар, и древо исполнения желаний приносит все, что не пожелаешь, где нет ни усталости, ни трудностей, ни болезней, ни старости. Именно будучи в облике человека, обладающего 8 свободами и 10 дарованиями, а отнюдь не богом, каждый из тысячи Будд нашего времени обретал или еще обретет просветление. Вместе с тем, человеческое существование приобретается не силой или по случайности, а в результате положительных действий. Но люди редко совершают положительные действия, и оттого поистине так трудно получить драгоценное человеческое воплощение. Тем не менее, нам удалось родиться в человеческом облике. Мы открыли для себя буддийскую дхарму, вступили на путь прозрения, и нам преподносится учение Будды. Однако, если мы не в состоянии практиковать это учение, а только слушаем, что о нем говорят, то одного лишь этого недостаточно. Чтобы избавить нас от сансары или помочь нам пройти через тяготы рождения, болезней, старости и смерти, если во время болезни мы не следуем предписаниям врача, то мы не избавимся от боли, хотя бы врач неотлучно сидел у нашей постели. Непостоянство всего сущего. Как только что было упомянуто, если мы пренебрегаем практикой учения, оно не принесет нам никакой пользы. Не забудем также, что наша жизнь отличается хрупкостью и недолговечностью, а смерть и ее причины от нас скрыты. Стало быть, мы можем умереть в любую минуту. Мы, конечно, можем думать, ладно, я буду практиковать, когда стану старше. А сейчас, пока я еще молод, буду жить обычной жизнью, зарабатывать деньги, обгонять соперников, помогать другим, помогать друзьям и так далее. Но дело в том, что мы можем не дожить до старости. Вспомните, к примеру, тех людей, которые родились одновременно с вами. Некоторые из них уже умерли. Одни в детстве, другие взрослыми, на работе и тому подобное. Точно так же и наша жизнь может оказаться недолговечной. Далее. В отличие от рождения в животном мире, получить человеческое рождение, как кажется, почти невозможно. Приглядитесь летом к небольшому участку земли, и вы убедитесь, что там больше существ, чем людей на всей территории Франции. Вот почему мы говорим, что исходя из одного лишь численного соотношения, получить человеческое воплощение крайне трудно. Так что мы должны принять решение, что будем практиковать дхарму, вместо того, чтобы растрачивать свою жизнь на бессмысленные занятия. Использовать человеческое рождение с целью постичь дхарму, подобно путешествию за море в поисках дорогих алмазов и возвращению домой со всевозможными ценностями, которые сполна окупят все трудности путешествия. Было бы постыдно вернуться с пустыми руками. Мы обладаем драгоценным человеческим телом, и мы открыли учение Будды. С благословения и по доброте наших учителей у нас появилась возможность получить это учение, изучать его и практиковать. Однако, если мы не заняты только земными делами, такими как бизнес, землепашество, борьба с врагами, помощь друзьям, достижение высоких постов и тому подобное, и если мы умрем до того, как найдем время заняться духовной практикой, то это будет равносильно тому, как посетить остров алмазов и вернуться домой с пустыми руками. Какая неслыханная потеря. Поэтому мы должны подумать так. Я не пропущу свой шанс. Я буду практиковать дхарму, пока у меня есть эта редкая возможность. Разумеется, лучше всего было бы практиковать дхарму в течение всей жизни. Но мы должны, по крайней мере, должным образом принять прибежище, потому что оно суть дхармы и потому, что оно закрывает дверь в низшие миры существования. Это универсальное противоядие против любых затруднений. И поэтому эта практика так важна. Хотя сейчас вы не понимаете меня. Поскольку мы говорим на разных языках, вы осознаете, что я даю вам какие-то наставления. После того, как я уеду, и все это будет переведено, вы, возможно, подумаете: «О, этот лама учил нас чему-то важному. Я должен использовать это на практике». Если вы будете действительно, день за днем, применять эти наставления, тогда мои объяснения были не напрасны. Так что, прошу вас, примите все это всерьез. Пороки сансары. Переживание счастья и страдания возникает в результате наших позитивных и негативных действий. Поэтому следует отринуть зло и проявлять как можно больше добродетели. Даже мельчайшее насекомое, живущее в траве, желает быть счастливым. Но оно не знает ни как собрать то, что приносит счастье, то есть благие действия, ни как избегнуть того, что приносит страдания, а именно неблагие действия. Когда животные убивают и едят друг друга, они инстинктивно совершают негативные действия. Они стремятся к счастью, но создают все новые причины своего собственного несчастья и испытывают лишь страдания. Такова степень их неведения и помрачения. Однако, если бы им открылась истина, тогда, даже рискуя жизнью, они совершали бы то благое, что они познали как источник своего счастья. Сущность учения Будды заключается в том, чтобы ясно понимать, какое поведение следует принять, а от какого отказаться. Отринуть деяние зла, исправно практиковать добродетель, свое сознание покорить – вот суть учения Будды. В данный момент мы полностью находимся в плену наших заблуждений, и наша задача – осознать все эти негативные действия, которые мы совершили в течение наших многочисленных жизней до сего времени. Но отныне мы должны оградить себя от подобного рода действий, больших или малых, подобно тому, как мы бережем глаза свои от терний. Мы должны постоянно проверять свои поступки. Необходимо немедленно осознаваться во всяком негативном действии и посвящать все позитивные действия другим. Мы должны по мере своей возможности отринуть все неблагие действия и стремиться аккумулировать добрые дела.